На третий день медведь лег в каюте Монтегю и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел. Бродил по судну, гадил, и матросы решили его напоить. Отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтегю занялся кино, помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжал работать над проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать — пинг-понг. Он председатель Всемирного объединения ревнителей этого спорта. Айвор любит искусство. Он очень доверчив и вместе с тем упрям. Словом, это человек, который мне всегда казался понятным. Хотя рассуждает он путанно, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтегю спокойно беседовал с политическими противниками. Его необычность, очевидно, многих обезоруживала. Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с большой немецкой овчаркой и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не называю этого писателя, мы познакомились с ним позднее, а лет 6 или 7 спустя он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне. Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать, к климату холодной войны. Сотрудники журнала «New Statesman» пригласили меня на ленч. Там я с ним познакомился. Разговаривали мы долго, 3 часа. Переводил с французского на английский Монтегю. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рассказал об интересной статье во французской газете «Le Monde» и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать. Настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков. Да и от того, что пишут в газетах. После этого депутат выступил с речью в палате общин. Он сказал, что недавно обедал со мной. Один консерватор его прервал. Как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат-лейборист ответил, что хотел узнать врага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в «Таймс». Написал письмо и Монтегю. Но всякого такого рода опровержения мало кого интересует. Дело было сделано. Эренбург — это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготовляет нападение красных на Великобританию. За полгода до этого правая французская газета писала: «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В Красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви к Франции, был квартирмейстером вермахта. Автор «Бури» прокладывает дорогу сталинским легионам. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И каким? Он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстетов и снобов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа». Меня пригласил английский Совет мира. Эта организация объединяла 2 дюжины пацифистских движений, лиг, обществ, и квакеров, и толстовцев, и противников воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зелиакуса, человека, с которым 10 лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность. Такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь. Разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортило дело секретарша английского комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила: «Может быть, вы устали? Я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая». Настроение собеседников изменилось.